Глава 44. Нектер поставил на стол две тарелки, разложил приборы, хотя Астер еще не вернулась. Он 10 раз пытался ей дозвониться, чередуя это со звонками Лазарбалю, но все без толку. Нектер беспокоился. У него из головы не шла эта временная дыра Астер. Что могла натворить его сестра? Он знал, до какой степени по-разному люди относились к ней. Одним в деревне ее эксцентричность очень нравилась, другие, словно недалеко ушедшие от Средневековья, готовы были признать ее настоящей ведьмой и, несомненно, без зазрения совести, отправили бы на костер. 18:56. Солнце село. Фонари, освещавшие площадь Патерны, окрашивали камни во вневременные цвета, и каждую ночь, когда туристы возвращались в свои гостиницы, город будто переносился в прошлое. В ореоле теплого света под фонарями порхали снежинки. Куда могла подеваться Астер? Во что она вляпалась? Вляпалась еще хуже, чем он сам. Может, ее приманит запах капусты? Нектер зажег газ под котелком. Когда ужином занимается Астер, она на 3 минуты сует остатки в микроволновку. Но когда настает черед Нектера, он полчаса неспешно разогревает еду на самом слабом огне. Люди делятся на... Мысленно начал Нектер, глядя, как железные решетки одну за другой закрывают витрины на площади Патерны. Перед парикмахерской торчал какой-то тип в галстуке. Он едва успел поднять воротник, как на него налетели 2 детей не старше 10 лет и блондинка, которая обняла его за шею. Люди делятся на глупых одиночек, таких же холостяков, как я сам, и на тех, чья жизнь удалась. Да куда же запропастилась Астер? Нектер встряхнулся, стараясь отогнать беспокойство. И почему Лазарбаль перестал отвечать на звонки? Нектер всего-то хотел спросить у него имена психотерапевтов, которые работали с Мадди и Эстебаном Либери. Вряд ли в Сен-Жан-де-Люс их 10. Может, пока поискать самому? Нектер завелся. Не переставая помешивать в котелке ложкой, он вбил в строку поиска на мобильнике 2 слова. «Психотерапевт», «Сен-Жан-де-Люс». Появились всего 3 имени, отмеченных на карте размером с почтовую марку. Нектер увеличил масштаб и прочитал: София Ком, Гаспар Монтируар, Жан-Патрик Шомон. 19:03. Они уже позакрывали свои кабинеты? Нектер ничего не терял, да и делать ему, пока томился на огне ужин, было нечего. Так почему бы не попытаться связаться с ними? Задело бокалом. Разок ткнул пальцем, и на мониторе появился номер телефона. Он услышал 3 гудка. Затем автоответчик предложил оставить сообщение. Даже у психотерапевтов на звонки отвечает машина. «Доктор София Ком?» «Говорит лейтенант Эрвели Спинас из Бесса. В Пюи-де-Дом. Мы сейчас расследуем 2 убийства, и предполагается, что эти преступления могут быть связаны с 2 вашими бывшими пациентами — Эстебаном и Мадди Либери. Свяжитесь со мной, пожалуйста, по этому номеру как можно быстрее». Нектер выпустил из руки ложку и сжал кулак. Раз — нажал на 2-й номер. «Может, ты, Гаспар, закрываешь кабинет попозже?»